один из американских конгрессменов позволили себе надругаться над нашим высшим достоинством. В этой связи 5 мая представитель Министерства иностранных дел Каиндер дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил, 3 мая председатель подкомитета Восточной Азии и Тихого океана Сенатского дипломатического комитета Конгресса США Кори Гатнер в интервью с телеканалом NBC злобно надругался над нашим высшим достоинством. Злословие сумасшедшего Гатнера является никак недопустимой провокацией. Среди политиков США есть такое отребье, как Гатнер, который не знает даже элементарной способности к суждению дела и лишил лица человека. Это для Америки беда. Гатнер, который до мозга костей пропитан враждой к нашей республике и высказывался за применение санкций и нажима против Северной Кореи, на этот раз нападками обрушился на наши высшие достоинства и тем самым выявил натуру истерика противоборства. Сумасбродам, которые посмеют напасть на наши высшие достоинства, это сумцы нашей нации и народа, не миновать коры возмездия наших воинов и народа, где бы они ни находились на этой земле. Этому типу следовало бы раскаяться в своих злословиях, адресованных нашему высшему достоинству, отметил представитель МИД Каиндер.